себе жизни раздать на всех. Раздать на всех. Скажи мне, что бы ты хотел на Новый год? Пожелать другим, и все придет. Скажи мне, что бы ты хотел на Новый год? Все произойдет, все произойдет. Что бы ты хотел на Новый год? Пожелать другим, и все придет. Скажи мне, что бы ты хотел на Новый год? Скажи мне, что бы ты хотел на Новый год?